Яичко, тестис. Яичко или семенник, правое и левое, являются мужской половой железой, в которой размножаются и созревают мужские половые клетки, сперматозоиды, и вырабатываются мужские половые гормоны. Яичко находится в мошонке. По форме оно представляет собой немного сплющенное с боков тело. В яичке различают медиальную и латеральную поверхности, передние и задние края, верхние и нижние концы. К заднему краю яичка прилежит его придаток. Яичко покрыто плотной соединительно-тканной оболочкой белого цвета, белочной оболочкой, которая на заднем его крае образует утолщение, средостение яичка. Отходящими от белочной оболочки перегородками вещество яичка делится на 250-300 долек. В дольках находятся тонкие трубочки, извитые семенные канальцы. Вблизи средостения яичка они переходят в прямые семенные канальцы. Конец 238 страницы. Прямые канальцы продолжаются в средостение, где переплетают между собой, образуют сеть яичка. В стенках извитых семенных канальцев находятся сперматогенные эпителии и опорные клетки. Из сперматогенного эпителия в процессе сперматогенеза образуются сперматозоиды. Вместе с жидким секретом, в котором они находятся, сперматозоиды составляют семенную жидкость сперму. Семенную жидкость примешивается также секрет предстательной железы и семенных пузырьков. В соединительно-тканных перегородках яичка находятся железистые или интерстициальные клетки, которые участвуют в образовании мужских половых гормонов. У стареющих мужчин наступает мужской климакс, при котором наблюдаются атрофические изменения в яичке, семенника, в частности постепенная атрофия интерстициальных клеток. Воспаление яичка – орхит, от греческого «орхис» – яичка. Придаток яичка – эпидимулис, правый и левый, представляют собой небольшой удлиненный орган, в котором различают головку, тело и хвост. Из сети яичка, расположенной в его средостении, выходит 12-15 выносящих канальцев. Они сильно извиваются, образуют дольки головки придатка и впадают в канал придатка. Канал придатка также извиваясь, спускается вниз, образует при этом тело и хвост придатка и переходит в семивыносящие протоки.